Глава 5, в которой герои выходят в город, знакомятся с новыми людьми и попадают в незначительные происшествия. Отметившись на вахте и сдав все лишнее, мы вывалились на площадь перед проходной. Я и раньше бывал в Белом Камне, но только наездами и города не знал, так что придется идти куда поведут. А по плану у нас было, с учетом воскресного дня, совмещение приятного с полезным, то есть пообедать с нужными людьми, узнать последние расклады, а после просто прошвырнуться по городу. Никто нас никуда не торопил, долгов на нас никаких не висело, никому мы ничем обязаны не были, и вот такой статус-кво был нашей, наверное, единственной самоцелью. Нет, поначалу, когда мы только поставили на крыло свою касатку, то от излишнего рвения принялись хвататься за все подряд. Дневали и ночевали в рейсах, за пределы аэропортов выходить времени вообще не было. Далину все это нравилось, и он потихоньку приучил нас к жесткому режиму. Со временем гном надел корону, начал покрикивать, но получил жесточайший отлуп. Первым взбеленился Арчи, я его поддержал, потому что сил уже никаких не оставалось, и жизнь перестала радовать. В работе на износ был бы смысл, если бы не категорическое ограничение, на один дирижабль требовался один маг. Так что создание собственной воздушной империи нам не грозило, ибо маги – товар штучный и очень редкий, а если так, то зачем себя изводить, пытаясь успеть везде? Помню, мы орали в две глотки на покрасневшего и злобно пыхтящего Далина, приводя его в чувство. Арчи особенно напирал на то, что на ремонте и зарядке амулетов и оберегов он легко заработает в 3 раза больше, и на кочерге он вертел целыми днями сидеть в небе, лишь бы гном был доволен. Я тоже напомнил гному про свою безбедную гражданскую службу в аэропорту, откуда сорвался в отставку за друзьями, и про то, что сам гном зарабатывал в 2 раза больше, работая механиком в аэропортовских мастерских. Арчи, светясь натуральным синим светом от злобы, тыкал пальцем в грудь обалдевшего Далина и орал о том, что за этой мышиной вознёй мы совсем забыли, ради чего все это собственно и затевалось. Я напомнил гному, что взяли мы касатку от любви к небу, как бы это ни звучало, и от нелюбви ко всякого рода начальству. Перевозка грузов и обязательное участие в патруле на благо княжества изначально задумывались как сопутствующие дела, всего лишь для поддержки штанов. Главное для нас заключалось в мечте о полетах на север, в запретные земли, на запад, в руины, на юг, в дикое поле и на восток, на архипелаг. При удаче один полет туда мог бы принести столько, сколько нам на перевозке почтой за год не заработать. Магические артефакты, древние вещи, новые знания с севера и запада, специи и волшебные травы с юга и востока. Вот что нам было нужно, а не вот это вот все. Можно было, конечно, и без штанов остаться, а то и без головы. Но тогда уж лучше на земле сидеть и не дергаться. Тем более, что в самые лихие места наобум мы лезть и не собирались. Далин тогда натурально сел на задницу, поднял вверх руки и, как мне показалось, с радостью сдался. Потом мы взяли 1,5 литра горькой, сели у меня дома и помирились. Сошлись на том, что этот период был необходим для отработки слаженности и понимания тонкостей летного дела, но на этом все, баста. Я достал свои карты, которые собирал с юности, и мы в легкую наметили несколько многообещающих маршрутов. Место я подбирал так, чтобы было и недалеко, и не сильно опасно. Не знаю, было ли это пресловутым везением новичков, или все-таки сработал мой стаж просиживания штанов в архивах и скупка всех карт, до которых я мог дотянуться, но в 3-й же вылет на свободную охоту мы сорвали джекпот. Шли мы тогда на север через сопки, покрытые захламленной буреломной тайгой, и Арчи с высоты 500 метров смог учуять какое-то изменение магического фона в небольшом распадке прямо по курсу. Как он потом сам признавался, рассматривал наш маг заснеженный лес исключительно от скуки, и пройди мы на 100 метров правее или левее, то ничего бы не заметил. Арчи тут же тиснул 3-ю тревожную кнопку с сигналом немедленной посадки, и мы с гномом, выскочив по рабочим местам, сумели сходу посадить наш кораблик прямо на делянку, сплошь покрытую кустами снежной ягоды. Помню, Далин орал от восторга, не переставая, в 5 раз больше по весу, кантуя забитые мешки в грузовой отсек, и мы от него не отставали, потому что барыги рвали эту ягоду с руками, с радостью платя за нее сам 5 серебром. Неделю мы выгребали снег до земли, перебирали опавшие с осени листья и ветки, шарились по округе, но все-таки сумели собрать 300 с лишним килограммов, что дало нам примерно 1,5 тонны серебра. Вернувшись в итоге в Новониколаевск с богатыми женихами, мы окончательно определились с новым уставом нашего монастыря. Работы в патруле на почте по разнарядке было не избежать, но все основное внимание с этого момента уделялось свободному поиску. На меня повесили выбор целей, благо заветных отметок по всем своим картам я мог выбрать немало, архивы тоже давали кучу наводок на интересные места, и мне пришлось хорошенько поработать, чтобы выбрать самые многообещающие. Наверное, теперь нашу команду можно было с полным правом называть исследовательской, поскольку мы не шакалили по уже известным рыбным местам, а искали свое и новое, занимаясь больше картографией, дела шли хорошо, и нам приходилось больше времени проводить на земле. Я копался в архивах, по уши зарываясь в старые карты и документы, а парни возились с хабаром, потому что мало было просто привезти из поиска всякий магический или механический хлам, с ним надо было разбираться. Если хабар состоял в основном из магической херни, то Арчи приходилось ночевать в ангаре, опознавая и приводя в рабочее состояние артефакты и амулеты. Если это была механика или еще чего без магии, то в дело вступал Далин, разобравшись же и поняв, чего это мы в очередной раз притащили. Мы искали конкретного покупателя, а не сдавали все барыгам оптом, как делали другие экипажи. За что у барыги нас, кстати, и не любили. Как бы там ни было, но жизнь наша мне очень нравилась, и я не променял бы ее ни на что другое. Потянувшись на пригревающемся весеннем солнышке и зажмурившись как довольный кот, Далин хлопнул меня по плечу и поинтересовался: «Ну что, Тёма, готов к светской жизни? Сейчас в самый крутой местный кабачок завалимся. Бонтон, все дела». Я в ответ лишь хмыкнул, потирая ушибленное плечо и подражая Санычу, насмешливо спросил: «Небось поляну решил накрыть в мою честь? Кому ты чешешь, гноме? Да и по кабакам в 10 утра даже твои бородатые сородичи не ходят, вот выползти могут, это да. Скучный ты человек», — не смутился Далин. «Но зришь в корень, по делу идем. Нам его хозяин уже 2 недели мозги канифолит, скоро у князя день рождения, месяц остался, вот он и переживает. И чё?» — недоуменно отозвался я. «Мы-то здесь каким боком? Скажи, еще праздник всенародный намечается, тем более князь в столице, а мы здесь. И ничего», — так же лапидарно отозвался Далин. «Простому народу похрен, это верно. Но верхушка должна соответствовать, весь местный бомонд отмечать будет, никуда не денется, еще и на карандаш возьмут всех, кто недостаточно усердно наливаться будет. Уж поверь, я-то знаю». «Знает он», — насмешливо отозвался Арчи. «Царская морда, посмотрите на него». «Ну, царская не царская», — спокойно сказал гном, — «а только дед мой и отец не из последних под горой будут, и род мой в авторитете, так что знаю, приходилось присутствовать. Все равно в толк не возьму, при чем здесь мы», — и я картинно вытаращил глаза. «Неужели пригласили? Меня одного, может, и пригласили бы», — не сдавался гном. «Да только с вами, аглоедами, даже в приличное заведение сейчас придется с черного входа заходить. На самом деле все просто, Артем». Арчи решил все-таки ввести меня в курс дела. «Как бы там ни было, а жрать эти сволочи будут на показ все только самое дорогое и вкусное. Иначе умаление княжеской чести получается». «Ну да», — поддержал его Далин. «Это дело политическое, яичницу на стол не поставишь, а гулять они будут все в том самом месте, куда мы сейчас идем. Так сигуранцы местные легче соберут всю шушеру в одном кабаке и будут смотреть, кто от чистого сердца пьет, а кто не очень. Сам знаешь, что у трезвого на уме». «Да понял уже, не дурак», — обходя попутного гоблина дворника с тележкой, отозвался я. «А мы, значит, должны им на пир особо редкостную елду на меду притащить. Такую, чтобы как князь узнал, сразу сообразил, уважают». «Практически», — рассмеялся Далин. «За специями пойдем на восток, на острова. Ну и попутно там еще много всякого разного. Рыбки живой на архипелаге захватим, и корки там всякой морской капусткой загрузимся. Суши ведь в белокочанную не завернешь». «Вот-вот», — добавил Арчи. «Нам даже особые контейнеры под живую рыбу на прокат выделили, и холодильники под все остальное». Далин неделю возился, устанавливал, в общем, все готово, навигатора только ждали. «Смирнов, хозяин кабака, сам каждый день насчет тебя снова Николаев связывался, даже говорит, морзянку начал понимать». «Ух ты, круто», — оценил я. «А как же вы на него вышли-то?» «Да он сам на нас вышел», — гордо отозвался Арчи. «Репутация, не хрен собачий». «Какая еще репутация, балабол?» — сварливо начал давить гном. «Бабуля его эльфийская постаралась, так бы они патрульных зарядили, как всегда, но князь на это косо смотрит, да и спроса с патрульных никакого, случись что». Я понимающе кивнул гном и вспомнил, как первый раз поплыл, увидев бабушку Арчи. Вообще-то я давно уже вышел из пубертатного возраста, но тогда, натурально, растерялся. Шел я в тот раз в наш ангар по рабочим делам в абсолютно ровном рабочем настроении, и ничего, как говорится, не предвещало беды. Про то, что к нам приедет бабушка Арчи проведать внучка, я знал, но значения не придал, думал, вежливо познакомлюсь, скажу пару дежурных фраз о том, какой Арчи у нас молодец, а там как пойдет. Захожу, закрываю за собой дверь и вижу, как какая-то статная огонь-деваха лет 20 на вид в одних джинсовых шортиках и легком топике, вся в мыльной пене, намывает нашу касатку. Я уронил челюсть на пол, а после, собрав мысли в кучу, начал с тоской думать о том, что что совсем Арчи обнаглел и семейного скандала не избежать. Вот зайдет бабуля и увидит эту профурситку. Что тогда? И Далин куда-то запропастился. Вдвоем бы мы ее быстро выгнали. Нет у него почтения к подружкам Арчи, даже к таким красивейшим кобылкам, как эта. Но тут в дверь влетел сам Макс с ведром воды в руках и с перепуганным видом, даже не глядя на меня, присоединился к мытью. Я огляделся по сторонам и увидел в углу верхом на пляшущем венике Микешку с вытращенными от усердия и испуга глазенками, который умудрялся подметать пол, не поднимая пыли. В другом углу я заметил Далина, который с независимым видом шнырял по шкафчикам с тряпкой в руках, и тут до меня дошло, что я попал на внезапную генеральную уборку, а это самая деятельная блондинка и есть эльфийская бабушка. Я замер и, нащупывая спиной дверную ручку, решил предпринять тактическое отступление. Но деваха, схватив Арчи за загривок, натыкала его носом в грязный иллюминатор, а после с улыбочкой повернулась ко мне. Я же, сделав вид, что ничего удивительного не происходит, поздоровался и поинтересовался насчет своего фронта работ. Бабуля одобрительно мне кивнула и ткнула пальцем на пустые ведра. До вечера я бегал за водой, так как в Новониколаевске у нас все удобства и вода были в здании вокзала, отбиваясь от потешающихся зрителей. Вечером же наш гнилой ангар было не узнать, что он сгорел. Лайриэн, которая откликалась на вполне простое имя Лара, сменила гнев на милость и устроила нам ужин с доставкой блюд из ближайшей столовой, причем таких, что я никогда бы не подумал, что в нашей забегаловке умеют так классно готовить. Мы знали, что Лара была одним из сильнейших магов Айкумены, лет ей было хорошо за 300, и двери в кабинет нашего князя, да и всех остальных, она открывала с ноги. Но еще мы знали, что таких внуков, как наш Арчи, насчитывалось что-то около 50, и на столь явное проявление родственных чувств не то что мы, но даже Арчи не рассчитывал. Выслушав сбивчивое оправдание мага, что, дескать, мы только-только занялись любимым делом, денег нет, а потому сняли самый дешевый от этого самый грязный ангар в этом захолустье, Лара предложила не париться, так как она все понимает, а вот этого своего конкретного внучка любит и ценит больше остальных, хоть и видит его раз в год по праздникам. Арчи, помню, тогда неподдельно изумился, даже больше нас с Далином, но ничего не сказал. Бабуля провела в тот раз в Новониколаевске неделю, занимаясь какими-то своими невообразимыми делами, при этом жила у нас в ангаре и проводила все свободное время вместе с нами. Как мы поняли, она оценила факт появления свободного дирижабля и надежной левой команды, которая в случае чего будет пахать на нее как родные, и держать рот на замке, поэтому постаралась нас приручить. Потом мы сделали несколько рейсов вместе с ней или по ее просьбе, и ни разу не пожалели. И все-таки, когда Лара уехала, мы вздохнули с непередаваемым облегчением. Вела она себя ровно, не молодилась, в душу не лезла, говорила в основном по делу и такие вещи, что хоть записывай, но все-таки. Было в ней что-то такое, что абсолютно все в ее присутствии старались выпрямиться или отойти подальше, как от шаровой молнии. Если бы мне предложили на выбор треснуть тигра по башке палкой или шлепнуть Лару по упругой аппетитной попе, я без колебаний выбрал бы тигра. Нас она с тех пор не забывала и регулярно что-то подкидывала, вот как сейчас с этим гастрономическим рейсом. Но то, что Лара ходку подогнала, это понятно. Подходя к крыльцу черного входа в ресторан, заявил я. По большому счету Смирнов это для нее и старается. К ней на кривой козе не подъедешь и шашлыком не удивишь, авторитетно подтвердил гном. Оладушки с вареньем она только у нас в ангаре есть будет. Тут высокую кухню подавай. Мы остановились под навесом, и Далин начал долбиться в дверь. На шум выскочил здоровенный охранник, внимательно нас разглядел и, видимо, узнав гнома с магом, глухо буркнул. Проходите, парни, соблюдая приличие, вежливо с ним поздоровались и зашагали по темному коридору в сторону кладовых. Там уже суетился сам Смирнов, невысокий разбитной мужик пожилых лет из бывших бандюков, шныряя от полки к полке с кучей накладных в руках. Кладовщик и повар ворочили какие-то ящики в коридоре, устроив завал, и Далин через их спины помахал рукой хозяину, привлекая внимание. Ну, наконец-то, нарисовались, хрен сотрешь. По-шутовски осклабившись, пропел Смирнов и полез к нам через баррикаду из ящиков, при этом сунув бумаги прямо в морду повару. Хоть он и общался всегда с шуточками и прибауточками, но все повадки его были волчьи, и даже сейчас, перелезая завал, он ощутимо сильнее, чем надо, оттолкнул кладовщика к стене. А я-то уже все глазоньки проглядел, ожидаючи, все думаю, где наши орлы, какие такие подвиги во благо общества совершают. Совестно беспокоить, ей-богу. Смирнов встал перед нами, засунул руки в карманы и даже не подумал поздороваться. Если у вас все на месте, так сегодня и дуйте. Раньше сядешь, раньше выйдешь, нечего прохлаждаться. Могли бы, кстати, ко мне не заходить, а сразу в рейс идти, все ж обговорено. Ты так со своими подавальщицами разговаривай, равнодушно бросил ему Далин. С нами не надо. Денег от тебя я так и не увидел. Да как же, ребятушки, зачастил Смирнов. У меня же без обмана. Как привезете рыбку, сдадите на склад, мы ее посчитаем и перевесим, а потом сразу и денежки. По-людски надо делать. Лавис. расти, как заведено. Слушай, а мы что в лаптях к тебе пришли? Неподдельно удивился Далин. Или я сильно на мужичка, серую скотинку похож? Я ведь в курсе, как ты с ними дела ведешь. Они за тобой по полгода за деньгами бегают. По-божески веду дела, по совести. Разулыбался немало не смутившийся Смирнов. Мужички все понимают и не жалуются. Как же я могу ему сразу за картошку заплатить, если мы ее еще гостям не скормили? А вдруг в мешке земля или камень какой? За что уплатить? А вот как израсходуем всю, так можно и платить. У меня все записано, сколько было хорошей, сколько гнилой, сколько в очистке. Передразнил его Далин. Я тебе не крестьянин лапотный, зубы не заговаривай. А чего а так? Участливо склонился к гному Смирнов и перешел на нарочито простонародный язык. Брезговаешь, что ли, мужик? Про между прочим, есть основа всему, опора государства. Задолбал. Прервал речь Далин и молча уставился ему прямо в глаза. Опачки. Резко посерьезнел Смирнов и также впился глазами в гнома. А отношения испортить не боитесь, орелики? Ты же не боишься? Демонстративно плюнул на грязный поларчи. Или в авторитете так сильно приподнялся, заслуг нас считаешь? Вы бы, господин маг, не плевались тут, как верблюд какой. Процедил Смирнов, все же отведя глаза от Далина и посмотрев на Арчи. Раньше бы вы мне за это не в шутку ответили, дружочки, если б в лесу попались. А я и сейчас с такими, как ты, в тайге разговоров не веду, холодно сообщил ему Арчи. Сжигаю на раз, вот и все разговоры. В общем так, резко хлопнул в ладоши Далин, переключая внимание на себя. Пойдем мы тебе навстречу, Смирнов, по-божески все сделаем, как ты любишь. Холодильники твои, Лари, заговоренные не на помойку выкинем, а рядом с ангаром сгрузим, зацени, заберешь сам. Пошли, парни. И также демонстративно плюнув под ноги Смирнову, побагровевший от злобы гном круто повернулся на месте и зашагал в сторону выхода. Мы переглянулись с Арчи и, коротко кивнув хозяину кабака и застывшему стены кладовому с поваром, направились за Далином. Выйдя на крыльцо последним мимо прикинувшегося невидимым охранника, Арчи с наслаждением махнул дверью так, что я аж подпрыгнул. В полной тишине мы молча пошли по хоздвору вслед за пыхтящим от злобы гномом на улицу, но тут отворилось окно, из него показался улыбающийся Смирнов. Так я не понял, ребятушки, нараспев протянул он. А за рыбкой-то когда? Нахер иди, дипломатично ответил ему остановившийся Далин. Гнида. Ой, да ладно, Смирнова было ничем не пронять. Должен же я был хотя бы попытаться. Но увлеклись маленько, бывает, поднимайтесь давайте, поговорим, рыбка не ждет, и денежки уже давно готовы. Парни остановились, а я громко, так чтобы Смирнов слышал, спросил, ребят, может, ну его нахрен действительно, своих дел по горло. Мы ему, можно сказать, одолжение делаем, а он, эй-эй-эй, господин навигатор, стопы. Возмущенно перебил меня тот, уже наполовину высунувшись из окна. Надо же, какие мы нежные. Как же вы дела ведете, ребятушки? Это ж обычный рабочий момент. Будни с ресторатора, так сказать. Давайте-давайте, наверх. Ладно, помолчав, сказал Арчи. Так и черт бы с ним, но бабуля просила, Артем, чего-то там ей тоже понадобилось. Пойдем, определимся. И мы по второму разу поднялись на крыльцо, но только теперь забежавший вперед охранник повел нас куда-то по богато отделанным коридорам наверх. Я с интересом разглядывал через открытые двери отдельные кабинеты для гостей, номера для отдыха с девочками, потому что никогда прежде здесь не бывал. Мы прошли через стильно обставленные бильярдную и курительные комнаты, наплевать на реально красивую отделку, но вот бильярдные столы оказались высочайшего класса, ломберные столики от них не отставали. А Смирнов, ты молодец, не дешевит, вполголоса сказал я Далину, топающему за мной. Ты посмотри, красота какая, казино, в натуре. На таких, как мы, экономит, в ответ буркнул гном. Вот и не дешевит. Это еще что? Повернув к нам голову, сказал Арчи. Вы бы видели его БЛ, то есть банный дворик. Декаданс, ей-богу. Девки все как на подбор, самое интересное, никого силком не держит, только деньгами и тем, что обижать категорически не дает. Прямо отец родной, сволочь сизая. Премного мы им довольны, господин маг, влез в разговор охранник, недовольный тем, что Смирнова назвали сволочью. Какие еще шкуры хозяева попадаются, вы бы знали, хороших мало, платит достойно, а брань на вороту не виснет, но в зубы сунуть может, но исключительно за дело. И за своих горой стоит, редкость это, на износ никого работать не заставляет. Главное, чтоб вам нравилось, внимательно выслушав охранника, ответил Арчи, каждому свое. Аташ, подтвердил тот и, остановившись у неприметной двери, принялся в нее стучаться. За дверью что-то бухнуло, и приглушенный голос Смирнова попросил у нас подождать еще минуточку. Далин на эти просьбы просьбы никакого внимания не обратил, а без усилий, отодвинув возмущенного охранника с дороги, вошел в кабинет. «Извините, что помешали вам деньги прятать», — с насмешкой глядя на ковыряющегося в сейфе Смирнова произнес гном. «Но только не досуг нам. Смел ты, гноме, ни по росту, ни по чину», — без тени недовольства ответил ему хозяин кабинета, не отвлекаясь от сейфа. «Да и хрен с тобой, не моя забота, бог даст, голову-то тебе кто-нибудь оторвет, вот я вам сейчас вексель-то и выпишу. Вот я тебе сейчас сам чего-нибудь выпишу», — засопел Далин. «Опять 25 за рыбу деньги. Гы-гы-гы», — закатился Смирнов, держа в руках какую-то гербовую бумагу. «За рыбу деньги. В цвет пришлось, смешно. Вексель ты чем не угодил? Клади об это место 1500 рублей», — Далин указал на край стола, — «и я их еще 3 раза пересчитаю. У меня тут не банк и не тайный обменник», — не унимался Смирнов. «Кто ж такие деньжищи просто так дома держит? Денежки работать должны, а не лежать. Вот возьмете векселечек, а в банке его вам на рубли тут же и поменяют. Ты же лучше меня знаешь, что банки сегодня не работают, и при этом в рейс нас сегодня же и выпихиваешь». Тяжелым взглядом уставился на него Далин. «Я вот тобой прямо восхищаюсь. А чего?» — простодушно осмотрел нас Смирнов. «Ну тогда поменяете, как из рейса придете. Всего-то делов». Далин картинно медленно 2 пальцами взял вексель, внимательно его рассмотрел и устало сказал: «Я вот даже не удивлен, Смирнов, почему у вексель не от твоего имени? Да что ж такое?» — даже всплеснул руками тот. «Вот почему у все тебе не так. Бумага гербовая? Гербовая. Пусть маг посмотрит, она же магически от подделок защищенная. Следов подделки нет», — перехватил вексель Арчи. «Тут все нормально. Меня другое беспокоит, что за господин Кузякин тут фигурирует, а не ты. А вот иронию свою попрошу при себе держать», — насупился Смирнов. «И к господину Кузякину ее не применять. Это очень почтенный господин, между прочим, поставщик княжеского двора по части мебели. Больше уважения, господин маг. Проигрался он тут недавно, вот вексельком и расплатился. Издевается?» — посмотрев на парней, резюмировал я. «Кузякина мы брать не будем». «Ну хорошо», — с досадой повернулся к сейфу Смирнов. «Не хотите Кузякина? Давайте посмотрим что-нибудь другое. Давай деньги смотри», — посоветовал ему гном, плюхнувшись в кресло. «Я понимаю, ты удовольствие получаешь, когда нам мозги канифолишь, только векселя свои сам обналичивай. Тяжело с ними дела иметь», — пожаловался в никуда Смирнов. «Как от вас, таких канительных, еще заказчики не разбежались. Деньги?» — в ответ ему с расстановкой сказал гном. «Деньги давай». Смирнов насупился и принялся ковыряться в сейфе. Он что-то там пересчитывал, перекладывал с места на место, бубнил что-то ругательное про себя и, наконец, закрыв тяжелую дверь на все замки, плюхнул перед гномом пачку засаленных купюр. Далин брезгливо покосился на нее, но все же пододвинулся к столу и принялся пересчитывать бумажки. «Ну», — удивленно посмотрел гном на Смирнова, — 1000 ровно». «Ну да», — радостно подтвердил тот, — «целая 1000, как с куста. У меня без обмана, все четко. 1500 должно быть». Далин шлепнул пачкой об стол. «Где еще 500? Ребята», — укоризненно протянул Смирнов. «Мы же практически одна команда. Должны друг другу навстречу идти. Я о вас забочусь, работой снабжаю, так и вы меня подстраховать должны. А вдруг с вами случится чего? Я же тогда и без денег, и без рыбки, и без холодильников останусь. Чистое разорение. Тьфу-тьфу-тьфу, не дай бог. Вот и подстрахуйте меня чуть-чуть. Пусть 500 рублей у меня полежат. А как придете с рейса, так сразу и отдам. Ей-ей. Если случится чего, и мы не вернемся», — уже с ненавистью уставился на Смирнова Далин. «А такое может быть, это будет значить, что мы без головы, или в лучшем случае без ласточки остались. И все это будет из-за тебя и твоей рыбки. Черт бы ее побрал. Деньги давай, я без них гибнуть не согласен». Смирнов, побагровев не хуже Далина, вытащил из кармана 4 сотенные бумажки и припечатал их на стол. Гном уставился на них и уже готов был взорваться, но тут кабатчик нервно опять сунулся в карман и выбросил еще 50 рублей. «На, подавись», — завизжал Смирнов и вызверился на гнома. «Больше не дам, нету раздавать. Я их не печатаю, кровью и потом добываю. И девки мои повара с официантками за эти бумажки корячились не для того, чтобы я их кому попал раздавал. Умно и больно, туда-сюда слетать на 2 недели. Деле такие деньги дерут. Черт с тобой, золотая рыбка». С этими словами маг наклонился и собрал купюры в аккуратную пачку. 50 рублей за спектакль можем себе позволить. Через 2 недели жди». «Да какой спектакль, Арчи?» — тут же довольно забасил мгновенно успокоившийся Смирнов. «У меня натурально сердце кровью обливается. Станешь старше, поймешь, полтинник тоже деньги. Копеечка к копеечке, вот оно и хорошо. Надеюсь, до этого не дойдет», — подмигнул ему маг. «И потом, почем ты знаешь, может, я уже тебя старше. Сердцем чую», — разулыбался в ответ ему Смирнов. «Хотя, а черт вас, эльфов, знаю». хватает. Ну, давайте, ребятушки, поговорили и на выход. У меня дел еще не счесть. И гнома своего заберите, а то он что-то в неадеквате, застыл прямо. Нервный какой. Далин действительно как-то деревянно с усилием поднялся на ноги и с непередаваемым выражением пожелал Смирнову успехов в делах, пробурчав в конце чуть слышно, чтоб ты сдох. Когда мы, немного обалдевшие, вышли на улицу и остановились, чтобы перевести дух, Далин прокашлялся и начал задумчиво вполголоса материться на гномьем, ни к кому конкретно не обращаясь. «Эк, тебя разобрало?» Сочувственно похлопал его по плечу я. «Держись давай, интересно, у этого Смирнова гномов в родне не было?» «Не-не-не, Артем», даже вздрогнул Далин. «Ты не путай, наши скряги, конечно, каких мало, но торговаться любят и самое главное, умеют. А это было жлобство натуральное. Под горой он бы авторитета не достиг. Такое там не уважают. Но мы не под горой, а в большом городе», — пожал плечами Арчи. «Будем работать с тем, что есть. Мне что твои родичи, что этот Смирнов. Один хрен, мироеды. И там до печенки достанут. Прежде чем договоришься, здесь даже быстрее и веселее. Давно я такого концерта не видал. 50 ассигнациями он все же на нас заработал. Гнида такая», — с некоторым уважением протянул Далин. «У него пожрать столько стоит, с вином, но без девочек. Скотина. Когда выходим?» Я решил перевести разговор к делу. «Воля ваша, но сегодня не пойдет. Мне инструмент надо откалибровать, хронометры и прочую хрень, карты погоды получить. Нафиг надо сегодня?» — перебил меня Далин. «Даже не думай, Артем, сейчас, аха, разлетелись. У меня дел тоже хватает. За этот полтинник я бы вообще через неделю в рейс вышел, хрена ему лысого. И еще бы на неделю опоздал. А прикиньте, парни», — захохотал Арчи, — «что было бы, если б он нам этот кузякинский вексель всучил? Этот кузякин скорее всего банкрот», — хмыкнул я. «Побегали бы по банкам, по судам. Через год чего-нибудь и получили бы, в порядке общей очереди. Лады», — подытожил Далин. «Проехали, ну что, разбегаемся? Мне в мехмастерские надо, сегодня воскресенье, станочный парк свободен. Мне к бабуле надо», — добавил Арчи. «Ценные указания получить, чего-то мутит с этим Смирновым старушенце. Артем, ты со мной?» «Спасибо, но нет», — легко отказался я. «Я лучше по городу пошарахаюсь и в библиотеку загляну, в архив. У них в понедельник выходной, не сегодня. Тогда часов в 5 встречаемся в забегаловке у Хасана, что у мехмастерских», — предложил Далин. «Там хоть и контингент дерьмовый, но это единственная столовка в промзоне. Мне там еще встретиться надо кое с кем. Найду». Я протянул руку компаньонам. «До встречи». Далин пронзительно свистнул, привлекая внимание извозчика. Арчи намылился ехать с ним, чтобы спрыгнуть на полпути, а я, как истинный штурман, достал из сумки карту большого камня. Посмотрел название улицы и номер дома на ближайшей табличке и определился с местом. Прикинул маршрут до библиотеки и неспешным шагом, с интересом разглядывая дома и прохожих, направился к цели. В городе царила ласковая теплая весна, и настроение было просто майским. Даже Смирнов не смог мне его испортить, хрен бы с ним, с козлом. Я купил себе мороженое на палочке в сахарной глазури, для того чтобы получать положительные эмоции от прогулки по полной, обходя весенние лужи на тротуаре, даже зажмурился от удовольствия. Город показался мне во всей своей весенней красе. Двух- или трехэтажные разноцветные оштукатуренные дома были украшены всякими архитектурными излишествами, черт его знает, как они называются, но красиво. Каждый четвертый или пятый дом был отстроен из красного кирпича, да не просто так, как у нас в Новониколаевске, а со всякими узорами и фигурами. На углу ближайшего особняка, под самой крышей, из кирпичей были выложены две львиные морды, справа и слева от угла. Я уважительно подивился мастерству неведомых каменщиков, и вроде простор для творчества всего ничего, 7×9 кирпичей, а львы угадывались явственно, по-настоящему стильно. На идеальных мостовых, тщательно выложенных из крупных речных булыжников, неспешно передвигались редкие извозчики. Все же даже здесь, в самом крупном городе княжеств, автомобили и мотоциклеты были еще в диковинку. Магазинчики, кафешки и присутственные места занимали все первые этажи зданий. Газоны с часто посаженными деревьями отделяли мостовую от тротуаров, выложенных разноцветным кирпичом-клинкером. Здесь владельцы отвечали за кусок дороги с газоном перед домом, поэтому тротуары пестрили разными узорами и цветами брусчатки, кто во что гораст. Единственное, чугунная оградка газонов радовала однообразием, так как литейка в городе была одна, монополия, однако. Деревья, в основном липы, дубы и клены, поднимались много выше крыш домов и практически смыкались над мостовой, образуя аллею. Несмотря на очень уютный вид, все дома смыкались между собой или вплотную, или с помощью мощной высокой чугунной посеребренной ограды на кирпичном фундаменте, образуя колодцы. К кварталы. Могучие ворота с калиткой, имеющиеся в каждом таком квартале, были по случаю дня гостеприимно распахнуты, во внутренних двориках кипела жизнь. На ночь все это великолепие закрывалось на глухие замки, а около калиток дежурили дворники, потому что нечисть в городе никто не отменял, хоть и боролись с ней накрепко. Первые иногда вторые этажи окон были забраны фигурными посеребренными решетками, на всех витринах виднелись поднятые посеребренные же рольставни. Хотя город и выглядел легкомысленно воздушно, но если присмотреться, даже рота гвардейцев не сразу взломает оборону такого квартала, чего уж говорить о Медвежуте. Но сейчас, днем, никто о плохом не думал, прохожие спешили по своим делам, уличные кафешки выставляли столы и стулья на тротуары, на перекрестке бегал какой-то паренек, одетый в костюм сосиски в тесте, раздавая рекламки. После Новониколаевска, с его жизнью по понятиям, это было круто. Я прошел мимо небольшого парка, с прудом и лебедями, еще раз сверился с картой и прибавил ходу. Город, конечно, хороший, но время поджимало. Через полчаса я оказался в студенческом квартале, где без труда нашел библиотеку. Там пришлось пробиваться через толпу посетителей, в основном студентов, только для того, чтобы подойти к стойке библиотекарей. С тоской я посмотрел на очередь и решил пойти ва-банк. Нашел в коридоре дверь с надписью «Директор» и с приличием постучавшись, просочился внутрь. Слава богу, секретарша на месте имелась, поэтому приготовленная заранее коробка конфет легла ей на стол и была принята благосклонно. Мне бы к самому, миролюбивым голосом начал я, подумал, черт, надо было Арчи с собой брать, вдруг тетка вредная окажется, по очень важному делу. Это ж какое такое важное дело в библиотеке у вас может быть? Пряча конфеты в ящик стола, поинтересовалась секретарша. Мне же вас как-то представить надо. Письма у меня к Антону Антоновичу, рекомендательные, из Новониколаевска. Полез я в сумку за пакетом. От тамошних коллег. Поработать мне у вас хотелось бы. Хорошо, вышла та из-за стола и забрала у меня письма. Ждите, сейчас передам. Я уселся на диван для посетителей и принялся ждать, разглядывая табличку двери в кабинет директора с надписью «Белецкий А.А». Вернувшаяся секретарша ободряюще мне кивнула и занялась своими делами. Примерно через четверть часа двери директорского кабинета приоткрылись, оттуда выглянул лысоватый мужичок в потрепанном сером костюме. Он принялся тщательно меня разглядывать через толстенные стекла очков, свидетельствующие о сильной близорукости. Я спокойно, без суеты, выдержал его взгляд и поднялся на ноги. «Вы Артем?» – немного неуверенно спросил директор и, дождавшись моего подтверждающего кивка, жестом руки пригласил меня в кабинет. «Проходите, пожалуйста, очень рад». Мы зашли в комнату, и Антон Антонович тщательно запер за нами дверь. Я удивленно покосился на него, но ничего не сказал. Никаких тайных разговоров я вести не собирался, чтобы он там себе не придумывал, ну да хозяин барин. Дождавшись, пока я не усядусь на стул, директор, нервно помывая руки воздухом, начал. «Прочитал я ваши письма, да». Он уселся в свое кресло и наконец успокоился. «Изрядные письма, впечатляют. Подписанты сомнений не вызывают, вельми уважаемые в наших кругах люди. Очень приятно», нейтральным голосом в тон разговора ответил я, «мы с Виктором Михайловичем, новониколаевским архивариусом, весьма дружны. На почве этих общих интересов, общие интересы, почесал в затылке тот, это хорошо, это как раз то, чего нам всем не хватает. Не буду ходить вокруг да около. Вы, воля ваша, надеетесь в наших архивах найти что-то интересное, я так полагаю? Для начала неплохо бы получить сам доступ в архив». Прямо в лоб намекнул я. «Ах, это!» – отмахнулся рукой Антон Антонович. «Не беспокойтесь. Кому другому я бы подумал еще. Бывают, знаете ли, случаи. Иных людей к архивам на пушечный выстрел подпускать нельзя. Не поверите, но у каждого, как бы это сказать, искателя, возникает раз в жизни мысль, что в архивах можно карту острова сокровищ найти, если захотеть. На отдельной волшебной полочке такие визиты, к сожалению, случаются регулярно и чаще, чем хотелось бы. Тяжело, наверное, вам с ними?» Искренне посочувствовал ему я. «Обычно такие, как вы выразились, искатели, весьма напористы. Но чего конкретно хотят и сами не знают. Именно, молодой человек», и Антон Антонович с благодарностью посмотрел на меня. «Мало того, что такие люди бывают временами чрезвычайно бестактны. Это полбеды. Но что можно надеяться тут найти, не имея опыта работы с документами, не имея представления об архивном деле, я искренне не понимаю. Никакого уважения к бумагам, к труду предыдущих поколений, лишь жажда наживы. Я очень миролюбивый человек, но в данном вопросе занимаю самую твердую позицию. Целиком и полностью с вами согласен», самым подхалимским голосом поддержал его я, внутренне ликуя, что догадался запастись рекомендательными письмами. «Архив? Это не проходной двор. Я постоянно пытаюсь донести эту мысль до своих, коллег. Очень приятно, Артем Сергеевич, встретить человека сходных убеждений, особенно в наше время. Директор искренне мне улыбнулся. Тем более Виктор Михайлович пишет, что вы обладаете достаточной квалификацией. Не знаю, в курсе ли вы, но в письме он с гордостью называет вас своим учеником. Для меня этого более чем достаточно. Не знал, я даже покрутил головой от удовольствия. Честно, не знал. Но я с самого начала считал его своим учителем. Это очень хорошо, доброжелательно мне кивнул Антон Антонович. Дело, конечно, не в том, что мы с Виктором друзья со студенческих лет. Я повторюсь, но приятно встретить человека, разделяющего наши убеждения, я не побоюсь этого слова, страсть к архивному делу. Пропуск ваш я дам указание сейчас же оформить, вы лишь предоставьте паспорт в секретариат, после зайдем в особый отдел, зарегистрируем доступ, у нас с этим строго. Да, конечно, легко согласился я. Документы с собой, судимости у меня нет, в чем-либо компрометирующем замечен не был. Препятствий возникнуть не должно. С этими словами я приготовился на выход, но директор жестом руки попросил меня погодить и начал собираться с мыслями, чтобы чего-то мне сообщить. Я уселся обратно на стул и нацепил на лицо самое доброжелательное выражение, чтобы, не дай бог, не спугнуть человека. Я никоим образом не хочу лезть в ваши дела и тем более, боже упаси, навязываться, наконец начал Антон Антонович. Но со слов Виктора я знаю, что вы не отказывали ему, скажем так, в некоторых просьбах. Мало того, обрадованно подхватил я, мы были очень рады и платили ему честный процент. И сотрудничество наше мы прерывать не собираемся. Об этом я и говорю, облегченно выдохнул директор. 25% от найденного. Это, знаете ли, впечатляет. 25% это если просто по координатам что-то нашли, перебил его я. В случае личного участия поднимали до 30, а то и до 40. Но было и два пустых вылета, так что раз на раз не приходится. Про личное участие он говорил, Виктор всегда отличался некоторой склонностью к авантюризму, улыбнулся директор. Но я так и не понял, зачем это ему нужно было, собственно. В наши годы нужно быть более осторожным. Ну как же, принялся объяснять я. После одного из рейсов выяснилось, что мы прошли мимо самого ценного просто по незнанию. Было очень, знаете ли, обидно. Вот Виктор Михайлович и вызывался летать с нами в некоторые места, где требовалась его квалификация. Ах да, потер лоб рукой Антон Антонович, он ведь по первому образованию геолог, если я не ошибаюсь. Не ошибаетесь? Подтвердил я. Он может отличить рукотворные изменения в ландшафте от естественных, грубо говоря, может показать, где копать. И не только это. Мы несколько раз вывозили по его указке сохранившиеся части архивов и картотек из запретных земель. Я честно признаюсь, старые языки не мой конек. Вот тут Виктор Михайлович незаменим. Вот именно это меня интересует больше всего, задумчиво протянул Антон Антонович. И мне даже есть что вам предложить. Но хотелось бы, знаете, некоторого конфиденса. А вот это является нашим непременным требованием, успокоил я его. Мы не сторонники гласности, левое внимание нам абсолютно не нужно. Это очень хорошо, даже расцвел директор. Дело в том, что я как раз заканчиваю небольшое исследование. Первые результаты есть уже сейчас, но требуется подтверждение. Я рассчитываю в срок от 2 до 6 месяцев закончить с этим, и тогда мне понадобится ваша помощь. Скажите, могу ли я рассчитывать на вас? Тем более, что Виктор тоже помогает мне с этим исследованием. Это не только мое детище. Конечно, Антон Антонович, заверил его я. Я прямо настаиваю на этом, обращайтесь без сомнений. Если будем заняты, освободим расписание. Для нас такие вопросы в приоритете. В случае чего, шлите посыльного в аэропорт, вот я вам сейчас визитку дам с адресом, лично посещать лучше не надо. Принято, отсалютовал мне довольный директор. Ну или здесь встретимся, вы ведь, как я понял, у нас всерьез и надолго. Так даже лучше, согласился я, меньше внимания. Ну что же, протянул Антон Антонович, переговоры прошли успешно, предварительное согласие достигнуто, это радует. А теперь пройдемте, оформим вам пропуск. Мало того, что Белецкий лично оформил мне пропуск, он провел меня через особый отдел и представил сотрудникам архива, отрекомендовав как ученика Демидова Виктора Михайловича, которого здесь уважали. Я зарылся в картотеку, очень довольный тем, как все получилось, сделав себе зарубку в памяти при первой же возможности проставиться здешним старожилом хорошим тортиком или пирожными. Меня сегодня интересовало в архиве не что-то конкретное, я просто хотел пробежаться по вершкам, оценить объем данных на будущее. Но вместо этого увлекся и очнулся только около 5 часов вечера, чертыхнувшись, я быстренько собрался, сдал материалы и выскочил в коридор на поиски директора. Хотелось закрепить знакомство, поэтому требовалось попрощаться лично, наши взаимные горячие уверения во взаимодействии. взаимопонимания и чуть ли не дружбе заняли еще 15 минут, поэтому на улицу я выскочил как ошпаренный и сразу же кликнул извозчика, услышав адрес и поняв, что я спешу. Этот водитель кобылы принялся воротить нос, мол, район мехмастерских не из тех, куда следует ездить доброму человеку по вечерам. Выбил, сволочь, из меня двойную оплату и неспешно тронулся в путь. В общем, к восточному пиру я подъехал уже ближе к 6, жестоко опаздывая. Извозчик высадил меня у какого-то грязного дворика, клятвенно уверив, что именно в нем и находится искомая забегаловка. Пришлось поверить, тем более, что он обещал подождать немного на всякий случай и сойти с пролетки. В глубине двора я действительно увидел олиповатую вывеску в восточном стиле над облупленным крыльцом и, махнув рукой на прощание извозчику, направился к заведению, понадеявшись, что ребята все еще там. В любом случае поезд было необходимо. Зайдя внутрь, я к своему облегчению увидел за отдельным столом Далина Сарчи в компании седоватого мастерового. Гном сразу же меня заметил и призывно махнул рукой, указывая на место рядом с собой, уже заставленные какими-то тарелками. «Опаздываешь, штурман!» – недовольно пробурчал он. «Будешь теперь холодное жрать. Ну или попроси, чтоб подогрели. Это, кстати, Артём, наш навигатор». Обратился он к собеседнику, а этот Рор, токарь от бога, знакомьтесь. Я быстро пожал протянутую руку и жестом подозвав подавальщицу с тщательно замазанным фингалом на роже, попросил подогреть и одновременно показать, где тут можно руки помыть. «Давай резче», — посоветовал мне Арчи. «Час уже сидим, местные коситься стали, да и заведение не из тех, где сидят в удовольствии. Ну так достань свой медальон мага и на шею повесь, делов-то», — недоуменно сказал я. «Никто и не пикнет. А давай я эту долбаную пайцзу тебе на шею повешу», — предложил Арчи. «Пусть от тебя люди шарахаются, тяжелые, блин, еще и неудобные, зараза, пусть дома лежит». Магу нашему, как и всем остальным, было по должности положено таскать на шее цеховой знак в виде хорошего размера номерной бляхи на цепи, как у дворника. Но Арчи носить его не любил, как и все его коллеги, хотя она свидетельствовала о практической безнаказанности владельца в случае чего, да и связываться с хозяином такой бляхи даже самые отбитые отморозки не хотели. Арчи, конечно, молнии в противников метать не спешил, хотя мог, но я однажды был свидетелем тому, как особо хамовитому заказчику, решившему нас кинуть, пришлось очень кисло и без молний. Наш маг тогда долго терпел и совестил дурака, но когда в конец обнаглевший дебил, понадеявшись на многочисленную рядом стоявшую братву, послал нас прямым текстом на 3 буквы вместо денег, маг взбеленился. Он выдал хитрое заклинание, завязанное на среднее ухо человека, и мы все моментом ощутили себя в бушующем море. Замутило так, что я света белого не взвидел. Народ попадал, особо чувствительный принялись мощно блевать, ни о каких прицельных действиях не могло быть и речи. Арчи тут же в 2 касания излечил нас с Далином и принялся пинать обидчика. Впечатлило это всех попавших надолго, и исцеленная только через час братва выдала еще и от себя заводили, чтоб не подставлял общество под такие молотки. Далин прервал мои воспоминания, легонько толкнув и жестом руки показав на уматывающую с подносом в руках подавальщицу. Я подорвался следом за ней, успев по пути оценить местную публику, которая действительно косо на нас поглядывала. Хрен бы с ними, но особо выделялась одна компания, где на парней уже в открытую показывали руками. Общались они мат-перемат лошадиным гоготом на всю забегаловку, подчеркнуто небрежными жестами крутили в руках четки, по-хозяйски облокачивались на соседние с ними стулья, дерзко вперяясь глазами в недовольных. Выпили они совсем немного, но в поведении своем боялись скорее недосолить, чем пересолить. Народ бурчал, но предпочитал не связываться. Я мысленно плюнул и пошел в туалет. Пока тщательно намывался, прошло несколько минут и уже подходя к двери, услышал грохот, как будто перевернули что-то солидное, раздался громкий, но тут же стихший ур на несколько голосов, и я на всякий случай проверил нож и револьвер, пользоваться ими без лишней нужды по людям не приветствовалось, даже если ты оборонялся. По нечисти шмаляй сколько хочешь, по людям лучше не надо. Обширного геморроя в случае гибели оппонента было не избежать, но уж лучше пусть 12 судит, чем 6 несут. Осторожно выглянув в зал, я увидел то, чего и опасался. У нашего перевернутого стола затевалась поганка. В проходе между рядами лицом ко мне стояли парни, и между нами выползали на свободное пространство 6 приблотненных личностей, демонстративно разминая руки. 7-й стоял перед Далином в непередаваемо развязной позе и по-бродяжному пришепетывая пытался что-то тому пояснить. Последний выползший из-за своего стола обкурок, который, по-видимому, был самый опытный из всей блатной компании, так как сильно не спешил и пытался оцепить взглядом весь зал, оглянулся на меня. Я, молясь в душе, чтобы он меня не узнал и не связал нашей командой, трусовато поднял руки ладонями перед собой и отрицающе помотал головой. Указал глазами в другой угол, мол, я оттуда, никому не мешаю. С непередаваемым презрением тот оглядел меня и унизительным жестом руки, как собаке, приказал проваливать. Я мелко закивал и сделал шаг в указанном направлении. Подслеповато щурясь, гопник потерял ко мне интерес и быстро развернулся к нашему столу, где обстановка накалилась. В ту же секунду я резко и хлестко с шагом вперед ударил его в то место, где затылок сходится с шеей. В шуме кабака удар был слышен все равно, и следующему противнику я попал не так удачно, удар пришелся вскользь, сломав тому ухо. Раненый заорал, осев на пол и прижав ладони к вывернутому уху, и мне пришлось рвануть к своим вокруг соседних столов. Далин тут же воспользовался моментом и пушечным ударом чугунного кулака вынес своему отвлекшемуся противнику печень. Тот, скрючившись, упал на пол и принялся беззвучно раскрывать рот, как будто зевая, не в силах произнести ни звука от дикой боли. За 2 секунды обстановка в кабаке поменялась, и я без проблем успел забежать за спины своих. Теперь нас было поровну с каждой стороны, и теперь уже можно было на что-то надеяться и без магии. Преимущество внезапности мы использовали по полной, но сейчас придется вывозить на голой удаче. Слава богу, револьвер был только у того чудака, которого срубил Далин. Ножи эти ребята доставать не спешили, но растерянно переглядывались они совсем недолго. Трое кинулись на нас в неширокий проход между массивными столами, а четвертый с бутылкой в руке заскочил на чужой стол и с силой кинул ее в меня сверху вниз. На расстоянии практически вытянутой руки уклоняться места и времени не было, поэтому я принял снаряд на тут же онемевшее левое плечо. Работяги, чей ужин сейчас растоптал метатель, с матами скинули его в наши сарчи объятия. Пока гномы вывозили на себе троих, мы вдвоем кинулись на неожиданный подарок. Человека лучше всего бить парой, тут шансов почти нет, если пара уже бывала в подобных переделках. Гопарь об этом знал, но понадеялся на свое здоровье вместо того, чтобы, прикрываясь, прорываться к своим, ввязался со мной в обмен ударами. Я тут же понял, на что он надеялся, так как не успел я сказать мама, как мне мастерски накидали по голове, в хлам разбив нос и губы. Я поплыл, но Арчи успел поставить точку, разнеся тому всмятку его мужское достоинство ударом тяжелого ботинка сзади. Маг тут же кинулся на помощь гномам, а я со злобой добавил согнувшемуся парню коленом в хрустнувшее лицо. Далин с Трором времени не теряли, прижавшись боками друг к другу и прикрываясь руками, они успешно сдерживали свою тройку, время от времени огрызаясь мощными ударами, которые редко проходили мимо цели. Арчи ввязываться в рубилово не стал, а подхватив с чужого стола пустой граненый стакан, ловко метнул его в голову самого здорового злодея. Расстояние было плевым, не больше 3 шагов, бросок мощный и метким, поэтому амбал, поймавший лбом гостиницу, хнул и отступил назад. Стакан разлетелся на сотни засверкавших кусочков по всему залу. У раненого из головы хлынула кровь, застилая глаза, и он принялся хвататься за сильно разошедшуюся кожу на лбу, обнажившую кусок желтоватого черепа, пытаясь закрыть рану и отключившись от драки. Гномы воспряли духом, и Трору наконец повезло, он удачно зацепил своего противника, тот поплыл, и они вместе с Арчи принялись его добивать. Последний оставшийся в живых дебил натурально зарычал в голос от бессильной злобы и не нашел ничего лучше, чем пройти Далину в ноги, согнувшись. Резким толчком он врезался гному плечом в живот, сбил с жутким грохотом с ног, впечатав Далина спиной в грязный пол. Разъяренный гном обхватил противника ногами, сцепив их в замок и вцепившись одной рукой тому в шевелюру, а другой в густую бороду, принялся разрывать его надвое, когда древний герой Геракл разрывал пасть льву. Заверещавший гопарь свободной рукой попытался выхватить из чехла на поясе нож, я кинулся его вырывать, упав перед ними на колени, получалось плохо, я все еще плыл, поэтому не стал рисковать, а обхватив его кисть с зажатым ножом обеими руками, с силой потянул на себя и вверх за спину гопарю. Раздался громкий щелчок, нож выпал, а я принялся бить правой рукой уже визжавшему дураку в лицо, стараясь не попасть по зубам, ибо заражения мне только еще и не хватало. В несколько ударов я привел гопника в бессознательное состояние и, скинувший его, наконец Далин немилосердно добавил еще и от себя. Все как-то в момент успокоилось, кто-то выл, кто-то зажимал раны руками, четверо просто лежали на полу. Арчи наконец-то решил показать всем, что он маг, жахнув молнией под потолок. Подтянувшийся было народ резко осадил и рассосался по местам. Далин, приобняв Трора, пытался того успокоить, а тот все никак не желал успокаиваться, с восторженной улыбкой продолжая пинать скрюченного гопника. Я первым делом снял с пояса главаря плохонький револьвер, а после принялся собирать ножи с поясов остальных, бросая их в сумку. «Правильно», — одобрил меня Арчи, — «оружие мы им хрен вернем. Я бы еще с них скальпы снял», — на публику отозвался я. «Шакалы микрорайонные. Публика никак не отреагировала, видимо, компания это успела всех здесь достать. Но тут вперед выперся какой-то мужик, скорее всего хозяин заведения, выпалший в зал уже после всех событий. Он остановился перед Далином и с возмущением, поглядывая на нас и с сочувствием на побитую компанию, принялся что-то нести про правила, понятия и честный бой один на один. Еще не остывший гном принялся молча наливаться дурной кровью по новой, а мужик, не понимая, что сейчас его будут бить смертным боем, нес чушь дальше про своих и чужих, не слыша ничего вокруг. Такое бывает с людьми, которые здорово себя переоценивают, давно не выхватывали по голове и думают, что уж с ними-то ничего такого произойти не может. «Ты бессмертный, что ли?» – довольно злобно прервал его Далин. «Какого хрена ты меня тут лечишь? Или звездец каким хозяином себя возомнил? Если тебя в чувство привести надо, то смотри, я приведу». Мужик осекся на полуслове, наконец разглядев бешеные глаза Далина, и заткнулся. «Обычно хозяева про убытки верещат», – продолжил гном, злобно посапывая. «Ты, смотрю, не такой. Мы дружков твоих поломали или родственничков? Чё за дела, Хасан? Или ты один на один мне предложить решился? Давно не болел, что ли?» Мужик только вздохнул и огляделся по сторонам, но никто впрягаться за него не спешил. «А давай в следующий раз, как ты барана захочешь резать, я ему к рогам ножи приделаю», — предложил Хасану Трор. «Тебе тоже нож дадим, честный бой будет. Ты трактирщик или авторитет дворовый? До чего дошло? Единственная забегаловка в промзоне, а от хулиганья не продохнуть. Ты чего их привечаешь? И я, наверное, соберу мастеровых насчет тебя. Если в порядок свою рыгаловку не приведешь, поставим вопрос ребром. На следующий год тебе аренду не продлять, понял меня? Нет, друг Ситный. Слушай, дорогой, не будем горячиться», — заюлил Хасан. «Ты же видишь, сколько я сюда вложил. Это дом мой почти, все нормально будет. Сюда не только мастеровые, другие люди тоже кушать ходить хотят, как запретишь». Горячился я 3 минуты назад. Не принял понебратского тона Трор. «А с тобой решать на холодную голову будем. Желающих на твое место хватает. Я, честно говоря, до сих пор не понимаю, как ты здесь оказался. Колись, кому занес? Зачем занес? Почему занес?» Не унимался Хасан. «Все честно было, не обижай подозрением. Видишь, как хорошо быть честным». Уже издевался Трор. «Ты честный, я честный. Поэтому тебя честно предупреждаю. Уймись, иначе вылетишь. Готовишь ты вроде ничего и недорого. Если хочешь быть в законе, то какого хрена здесь делаешь? Влез не остывший Далин. Дуй к своим, бей воруй сношай гусей, садись в тюрьму, езжай на поселение. Мигом в авторитете поднимешься. Дорогой, слушай», — поднял руки Хасан. «Не надо тюрьма, зачем? Без тюрьмы никак», — хлопнул его по плечу гном, да так, что Хасан присел. «Авторитета не будет. Это ж университет для таких утырков, что на полу сейчас лежат. Романтика, опять же. Вертел я на шампуре такую романтику», — не согласился хозяин. «И в университет не хочу. Поваром хочу». «Молодец», — одобрил устремление Хасана Трор. «Вызывай стражу». «Слушай, не надо стражу», — затревожился хозяин. «Пацанам и так досталось, я их в подсобку отправлю, только пусть ваш маг их полечит». «Да что ж такое», — сокрушенно вздохнул Трор. «Не уймешься никак». «Хрен с ним, хозяин барин». Косо посмотрел на кабачика Далин. «Арчи, поможешь болезным?» «Без проблем, но обезболивать не буду». Прошелся взглядом по пострадавшим маг. Не так уж сильно они и пострадали. Кстати, одному кукушку Артем конкретно стряхнул, правда, первому самому. «Ухо, фигня, обойдется. Руку сломанную подлечу, без смещения обошлось. Лоб сами заклеить сможете. А вот этому, кому я самое дорогое разбил, надо срочно помочь. Давайте его на стол». Хасан с подскочившим подсобником принялись ворочить перевернутый стол, а Арчи подошел к нам. «Давайте-ка сначала вы на осмотр». Маг развернул меня к себе. «Ух ты, что ж тебе не везет так, вечно самый пострадавший». Арчи приложил к моему лицу ладонь, и тут же нос перестало ломить, а губы как будто покрылись обветрившейся пленкой. Боль ушла и жить стало сразу веселее. Следующим Далин подвел морщившегося Трора, а после встал сам. «Уф, хорошо ты как?» — заулыбался Трор. «Драка без последствий одно удовольствие, хоть каждый день согласен, прямо молодость вспомнил». «Каждый день не надо», — не согласился Арчи, — «надоест быстро». «Так, упыри, слушай меня, кто в состоянии? Валите в подсобку, бесите». Упыри на полусогнутых рванули в двери кухни, остались лишь самые пострадавшие. Тихонько ворочался и мычал на полу самый первый, получивший от меня по затылку. Скрючившись, баюкал сломанную руку любитель хвататься за нож. Или что, тот самый прыгун-метатель лежал в отрубе без движения. Хасан с подручными подняли и переложили его на стол, под руки подошедшему Арчи. Во имя мужской солидарности маг занялся им первым, но потратил не более 5 минут и в сознание приводить не стал. Чувака со сломанной сломанной рукой подвели уже с наложенными лупками, сэкономив время того, кого я обеспечил сильнейшим сотрясением, маг милосердно отправил в лечебный сон. Мы похватали свои вещи и собрались было на выход, но тут подскочил Хасан. «А вам счет уже давали?» Без обиняков начал он. 5 рублей всего, да, платить надо. А за лечение заплатить не хочешь, сучонок?» Ласково поинтересовался у него Арчи. «За лечение не хочу», твердо отказался тот. «Сам поломал, сам полечил. Справедливо. Так я же не съел ничего», обалдело посмотрел на него я. «И стол нам твои друзья опрокинули». «Так я скинул», радостно заявил тот. «Было 5 рублей, стало 4. И рубль за потолок, молнии кидали. Обратно 5 выходит». Далин сморщился, как будто лимона хватанул, вытащил из кармана 5 и бросил ее Хасану под ноги. «Безнадежен?» Устало вздохнул Трор. «Не будет толку. Много на себя не бери», посоветовал ему Хасан и жестом руки заставил своего подсобника поднять купюру. «Я в своем праве. И вот еще что, ребята, не ходите сюда больше, не надо. Не будем», ответил ему я. «Не ссы». Но Хасан, демонстративно не дослушав меня, уже вышел на середину зала и принялся по-хозяйски распоряжаться. С каждой секундой он становился все более уверен в голосе и жестах и уже не походил на того скромнягу, каким был совсем недавно. Подсобник с официантками, повинуясь отрывистым гортанным командам, летали туда-сюда, восстанавливая порядок. На нас уже никто внимания не обращал. «Надо будет у Микешки с Кирюшкой уточнить, что тут происходит», задумчиво сказал Арчи, выходя на крыльцо вслед за всеми. «Пусть по своим каналам пробьют, хе-хе, не нравится он мне, борзый больно, надо осадить». «Тебе надо было их осадить с самого начала», возмущенно заявил я. «Нам-то троим некуда деваться, но ты же маг. Рассказать кому, не поверит, гопота на мага наехала и все живы остались, колдануть не мог, отрезал Арчи. До последнего надеялся, что обойдется. Нам в рейс завтра, забыл, приморил бы кого-нибудь ненароком, разборок со стражей на неделю минимум, Смирнов бы тогда точно ежа родил. А ты бы как тогда, влез Далин, чтоб все проблевались, дешево и сердито. А народу в зале сколько было, ты видел?» Возмутился Арчи. «Работяги ужинали. И что всем вечер портить? А так и хлеб, и зрелище в одном флаконе. Я такие заклинания только по площади могу кидать, ну или по сектору, если сосредоточиться. И хватит ныть, вывезли же. А молнии как же, или там огнем?» Полюбопытствовал Трор. «Тоже на кого бог пошлет? Просто у меня магов знакомых не было, в самом деле интересно. Молнией, огнем или холодом адресно?» Устало начал объяснять Арчи. «Но там сразу на глушняк, без вариантов, а я этого не люблю, спишь после этого плохо, да и вообще, лучше не надо». «Это да», понимающе покивал головой Трор. «Хорошему человеку после такого тяжело. Кровь не водится. Поцелуйтесь еще», хмыкнул Далин. «Пацифисты доморощенные. Эти упыри столовские, если бы знали, что так выйдет, без терзаний каждому из нас нож в печень бы сунули. И в лес героями, на большую дорогу. Это потому, что у них совести нет». Указательным пальцем погрозил ему Трот. «Гнилые они люди. А мы не такие, жизнь сама их накажет. Ой, все, ау», взвился Далин. «Про карму еще сказочки начни рассказывать, умник старый. Хорошие люди дохнут, ироды всякие живут наслаждаются, никакая жизнь их наказывать не спешит». «Да даже если и так», не согласился Трор. «Я подлечить по жизни не буду, просто не хочу, хоть золотом меня обсыпь». Пробовал по молодости в такой же компании, дурной был, за богатством потянулся, лихой жизни захотелось. Тьфу, мерзость, вспоминать противно. «Ну вот видите», примиряюще протянул я, «сегодня добро победило зло, так что плохим быть не круто, клево быть хорошим». «Это сегодня?» уже взбеленился Далин. «А сколько подвигов они до этого успели совершить, после того, как в стаю сбились? Ты знаешь, скольким людям зло принесли? Да и сегодня, поймите, это не наказание для таких, как они, это урок. Злее будут и умнее, суки. Я завтра же с утра в стражу пойду, у меня там однополчан куча, подниму вопрос насчет них. Упыри вонючие, тебя же тоже в стражу звали?» Поинтересовался Трор. «Чего я не пошел? Там бы тебе самое место, честно говоря. Эти вот к себе сманили», показал на нас пальцем Далин. «А так бы я в страже развернулся. У меня бы на районе никакая гнида головы поднять бы не смела. Да может и пойду еще, если с механиков ребята погонит». «Ладно», устало сказал Арчи. «Хватит. Время к вечеру, завтра в рейс. Берем извозчика и по домам. Ты как, Трор, с нами?» «Не», легко отказался тот. «Пешком дойду, живу рядом. Хорошо, что познакомились. Кстати, хорошим людям мы всегда рады. Подходите безо всяких, если что. Меня тут все знают». «Подойдем?» – протянул ему руку Далин. «Ну и ты, если чего понадобится, не стесняйся». «Уж не постесняюсь», – поручкался с нами Трор и захохотал. «Видел бы ты глаза того придурка, когда ты его за волосы надвое разрывал. А как он верещал, чистая кометь. Мы с Арчи тоже заржали, а Далин довольно засопел. Я ему еще вместе с волосней ухо прихватил, вот он и орал. Да и ты не промах, без тебя вряд ли выстояли бы. Артем молодец, Хлопнул меня по плечу Трор. Быстро сообразил. Бах, тресь, двоих нет. Далин тут же, на, трое в минус, понеслась. Здорово, черт побери. Парни засмеялись и начали в лицах изображать, кто какие подвиги совершал и у кого при этом какие глаза были, но быстро угомонились и еще раз попрощавшись, подозвали извозчика. Уже сидя в коляске, я снова помахал Трору и устало откинувшись на спинку сиденья, через силу закрыл глаза. Надо было успокоиться и прийти в норму. Меня немного колотило от переживания, еще не кстати сильно хотелось есть. Далин по пути остановил извозчика у придорожной пивнушки, где взял три пива, одно из которых сунул мне в руку. Я выпил бутылку крепкого залпом и меня тут же отпустило. Ушли дурные мысли и получилось по-настоящему задремать.